Jus felicitatis. Петербургские штрихи. За соседним столиком три девчонки лет по 16 спорят о чем-то вполголоса. А вдруг одна громко говорит: «Девочка счастлива, значит, она права». Пауза как точка. Ее подруги умолкают, переваривая эту отчасти ницшанскую мысль. Из старой записной книжки. Кафе «Тесто», Казанская улица, 29. 6.11.2010. 21.50. Ночью в Питере одинокая девушка идет по улице и говорит в мобильник: «А почему ты думаешь, что я одна?» Слушает, что ей говорят в ответ, и парирует: «Если человек молчит, это не значит, что его нет». Слушает дальше, отвечает: «Ну все, все, все, мы идем в бар». Нажимает отбой и прибавляет шагу, бежит к троллейбусной остановке. Из новой записной книжки. Садовая улица, выход к Невскому, у гостиного двора. 29.08.2013 года. 23.40.